«Слышал. Вадим не такой», — мысленно сжав кулаки, выговорил Костя. «У него, между прочим, жена и дочка». «Да хоть 100 дочек. Видел я, как он гладил тебя то по головке, то по плечику». «Он не гладил меня ни разу в жизни. Он только говорил со мной по-человечески». «Ну да, и это тоже. Знаю, сообщали. Беседы на тему, что не в богатстве счастье». «Оно в богатстве?» «А это не тебе судить. Подрасти сперва, хлебни с моё, а потом решай». «Не буду я хлебать твоё. Нет аппетита», — полушепотом сказал Костя, защекотало в горле, и посадил Пантелея верхом на колено. «Слушай ты!» — взревел папа Рытвин. «Думаешь, можно плевать отцу в рожу? Сопляк! Я тебя взгрею так, что не сядешь целый месяц!» Костя пересадил Пантелея с колена на грудь и пообещал. «Я не сяду, а ты сядешь. Надолго. За насилие». «Чего?» От неожиданности Рытвин-старший запел петухом. Подбоченился, нагнулся над диваном. «Станешь жаловаться на меня? Дурачок ты мой ненаглядный! Неужели ты не знаешь, что я при таком деле куплю всех экспертов и адвокатов, и ты поедешь в дальнюю клинику для детей-психопатов? И там с тебя будут снимать стружку, пока не вытешут, какого надо». Костя на груди под Пантелеем быстро тронул крохотный шарик на шнурке. Потом сел, уперся локтями в диванный валик. «Папа». «Что?» — растерянно сказал Рытвин-старший, услышав непонятные изменения в тоне сына. «Папа, ты до сих пор не понял, да? После того, как она уехала, я не боюсь. Ничего». Отец обмяк, оглянулся, притянул круглый вертящийся табурет, сел. «Костик, но это же она уехала, сама. Я-то при чем? Она сама захотела, чтобы ты остался со мной. Артистическая натура, дальние поездки, новая любовь». «Как и у тебя», — бесстрашно хмыкнул Костик. «У тебя это было раньше». «Ну и что? Было. Как говорят, сердцу не прикажешь. А что, разве Эмма Сергеевна плохо к тебе относится?» «Что ты, замечательно», — искренне сказал Костик. «Да только не все ли равно?» «И что теперь? Ну теперь-то что?» — почти простонал отец. «Ведь человека-то не вернешь. Я же не толкал ее на эту дурацкую Суматру. Она поехала с тем». «Ты даже не пытался уточнить списки», — сипло от слез проговорил Костя. «Да пытался я. Ты просто не знаешь, как пытался. Но там погибло больше 200 тысяч. Разве найдешь каждого? Ты считаешь, будто я в чем-то виноват? А в чем? Сдвинулись тектонические плиты. Это планетарный процесс. По-твоему, я мог их удержать?» «Конечно, не мог», — мстительно сказал Костя. «Даже твои капиталы здесь без пользы». «Да, я не Господь Бог. А то, что он оставил тебя со мной, — это счастье. Для тебя. Уехал бы с ней загорать на Индийский океан, и где бы был теперь, лучше было бы». «Да», — шепотом сказал Костя. «Да, было бы лучше. Чтобы не выть в подушку по ночам, чтобы не обливать слезами Пантелея, единственного оставшегося друга. Хотя и в слезах не было ни капли облегчения. Ведь если бы расстались просто так, на время, если бы она уехала, пообещав: «Я вернусь, мой маленький, и заберу тебя», можно было бы рыдать и в то же время мысленно прижиматься к ней, помнить по-хорошему. А как помнить ее, когда она тебя бросила? Гибель была не одна, их было две. Костик головой Пантелея прикрыл себе губы, чтобы не дрожали. Отец сказал неуклюже: «Вот мусолишь это недоразумение. Раз уж не можешь расстаться с детскими привычками, давай купим игрушку посовременнее, говорящую, с электроникой». Косте сразу стало полегче, потому что можно ощетиниться и загнать слезы поглубже. Можно ответить: «Что ты, папа, — сказал Костя вежливо. «Это давний друг. Давних друзей не бросают, а новых не покупают. Это ведь не жена». Ох, как хотелось, чтобы отец ударил с размаху, швырнул на пол и сбил до потери сознания. Отец встал, пошел к двери. Там оглянулся. Проговорил хрипловато, как курильщик, хотя сроду не курил. «Костик, а я ведь тебя люблю. Но что я могу сделать?» Тогда Костя сказал ему в спину. «Можешь. Верни Вадима». Рытвин-старший замер на миг, ухватившись за косяки. «Нет», — ответил он. «Ради тебя как раз нет». Этого Костя, конечно, не рассказал Белке. Хотя, по правде говоря, хотелось рассказать. Потому что она слушала как-то по-особому. Наверное, и сама этого не замечала. Небось, думала, что насмешничает или изображает равнодушие. А глаза делались за очками, ну, похоже, как у Вадима, когда он сажал Костика напротив и спрашивал: «Что с тобой, отрок?» Белка и сама не знала за собой такого свойства. Уже много позже, осенью, Вашек сказал ей: «У тебя глазище, Елизабетта, будто катушка для ниток». «Ничего себе сравненица», — возмутилась она.